Глава 67. Тиль. «Макс, это ты?» – воскликнул Тиль и постучал по стеклу инкубатора. Он не был уверен в том, что сын позвал его. Ведь изнутри послышалось всего лишь приглушенное бормотание. Настолько хорошей звукоизоляцией обладало это дьявольское изобретение. «Открой!» – обратился Тиль к травницу, в правдивости рассказа которого сильно сомневался. Бегство водителя с места ДТП после несчастного случая на дороге? Похитителем был вовсе не травмец? Отказывался верить заявлениям убийцы мозг несчастного отца. Сама действительность противоречила утверждениям маньяка. Ведь если похитителем оказался не травмец, то тогда почему Макс находился в этом подвале, в этом инкубаторе? Что я упустил из виду? Не отпускал мучительный вопрос Берхофа. Но ответа на этот вопрос он опять не нашел. Однако сейчас на размышления не было времени. «Открой, немедленно», – потребовал он. «Я и рад бы, да не могу», – со вздохом произнес травник. «У меня нет ключа». Тиль в растерянности заморгал и спросил. «Как так нет?» «Я не создавал это изделие». Такое заявление настолько изумило Берхофа, что он, заикаясь, залепетал. «Но кто тогда?» Вне себя от охватившего его ужаса, Тиль принялся ощупывать поверхность ящика. Но никакого рычага, поворотного колеса или шарнира не обнаружил. Не оказалось приспособления, с помощью которого можно было бы открыть этот дьявольский инкубатор. И около круглых, застекленных отверстий, видимо, предназначенных для того, чтобы просовывать руки внутрь ящика и у крышки с изголовьем из стекла. Тогда его стал мучить другой вопрос. «А туда воздух вообще-то поступает?» «Да, пока открыт этот клапан». С этими словами травмец указал на металлический стержень, не больше колпачка шариковой ручки, располагавшийся сбоку ящика. А потом заметил. Но стоит только закрутить его и... Тут маньяк высунул язык и стал издавать сдавленные звуки. А когда имитировать удушье ему надоело, захихикал. «У кого же тогда ключ, если это изделие тебе не принадлежит?» — спросил Берка. «Кто сказал, что оно не мое?» «Конечно, мое. Это опытный образец, который я хранил в гараже возле тельтов канала. Но все соединения, а также клапан, новые. И изготовлены они не мной». «Тогда кем, если не тобой?» — воскликнул Тиль. В этот момент позади них послышался шорох. И споткнувшийся о порог Фритер, скорчившись, со стоном рухнул в проходе. «Стоит только упомянуть дьявола, как он тут как тут», — заметил травник. При этом глаза у него засветились, как у подростка, которому подруга пообещала первый в его жизни секс.